Вот тебе и замечательный необитаемый остров, а в нагрузку к нему племя аборигенов, с которыми по закону ничего сделать нельзя. И ведь на сайте об этом ни слова, а остров мне понравился, чертовки хорош. Может, ну его, это племя, пусть живут. В крайнем случае, империаментальные закладки никто не отменял. А может, народ можно расселить? Просматриваю память парня и нахожу, что да, можно. У аборигенов по окружающим островам много родни, и они могут без проблем расселиться и продолжить такую же жизнь, как тут. Но что естественно, по доброй воле покидать место, которое считают домом, не захотят. Ну, это не проблема. Одно постепенно нарастающее заклинание страха, и уже через неделю они сами придумают причину, чтобы уплыть отсюда подальше. Но это радикальные меры, а ведь есть такой инструмент, как деньги. Можно же им просто предложить денег за съезд с острова. Если деньги им не нужны, купить необходимых товаров. Если и товары не нужны, то можно амулетами и магическими услугами поспособствовать. И лишь если они окажутся чересчур упертыми, вот тогда можно не сюсюкаться, а просто всех приложить империя. Решено, покупаю остров. Наложил на аборигена облевейт и отправился оформлять покупку. На следующей неделе торговался с аборигенами. Вождь племени оказался тем еще хитрованным, прекрасно знакомым с большим миром и неплохо говорящим на английском. Он запросил за переезд с острова 10 миллионов долларов. В принципе, я готов был заплатить эти деньги, если бы не читал его мысли. Этот жук собирался взять деньги и никуда не уезжать. Ага, самым хитрым себя посчитал. Он подумал, что власти не дадут их выгнать силой, я сам их выгнать не смогу, а они накупят всего и много, и будут продолжать жить на острове, смеясь над этим глупым белым ребенком. У меня не было культурных слов. Этот папуас решил меня надуть. Нет, вы только подумайте, меня, архимага, и какой-то немытый папуас пытается нагнуть на моем острове. Ну, свилага, полюна и гайцы газазат. Я вам покажу Кузькину мать. Вначале хотел устроить геноцид в стиле креола, но, немного остыв, решил дать им шанс. Не буду, как обычный человек, простые договоры заключать. Сделаю магический контракт в лучших традициях прошлого мира, а чтобы он подействовал на неодаренных, свяжу лист контракта с артефактом и запитаю его от мощного накопителя. В итоге согласился на названную сумму. Сделал артефакт, соединенный с контрактом. В качестве наказания за несоблюдение контракта по истечении месяца, вначале всех нарушивших на 10 секунд настигнет боль, сравнимая с вызываемой заклинанием Круция. В течение недели, если контракт не исполнен, раз в день в 4 утра нарушители будут испытывать аналогичные боли, но каждый раз на 10 секунд дольше. На 8-й день боль будет настигать на 10 секунд каждый час. Каждый следующий день это время будет увеличиваться на 10 секунд. Когда они выполнят условия контракта, боль перестанет их преследовать. Все просто и пострадают лишь мошенники. Вечером следующего дня совершил сделку с аборигенами, честно заплатил, но вместо подписи потребовал, чтобы каждый член племени капнул небольшую каплю крови. Аборигены выполнили условия и радовались как дети, что обманули богатого, глупого ребенка. Я тоже радовался, предвкушая, как они запоют через месяц. На следующий день был отловлен Харукой. «Братик, ты где пропадаешь? Ты что, меня избегаешь?» Обидчивым тоном поинтересовалась сестрица. «Дедушка переживает, что ты на него обиделся. Честно говоря, немного обиделся. Но я все прекрасно понимаю, поэтому сразу отбросил обиды. Просто решил приобрести себе отдельное жилье. Надеюсь, хотя бы по соседству, я бы хотела тебя чаще навещать. Солнце мое, а ты уже разучилась телепортироваться?» Смотрю на сестрицу взглядом, выражающим вопрос. «Неужели все так плохо? Ой, нет. Просто забыл об этом», у Харуки при ответе запунцевели щеки. «Я остров прикупил далеко в океане. Через месяц, полтора можно будет начать обустраиваться. Надеюсь, ты мне поможешь с этим?» «Конечно, братик», обрадовалась сестрица. «Кстати, помнишь, мы разрабатывали сотовый щит на основе противо?» «Да, но мы же его так и не испытали», воскликнула девушка. «Вот и я о том же. Не делай это, бросать разработку на полпути. Присоединишься к испытаниям?» спрашиваешь. «Конечно, присоединюсь», обрадовалась Харука. «Мы отправились в пещеру. В лаборатории отделили свободное пространство коконом абсолютной защиты, себя защитили множеством других щитов, запитанных от накопителей, и стали испытывать сотовый щит. Гоняли его в разных конфигурациях, видах и с разным количеством слоев. Закидывали разными чарами, стреляли из пистолета, автомата, пулемета, взрывали гранаты. В течение недели выявляли его слабые стороны. Был сделан следующий вывод. Щит хороший, идеален по соотношению защита затраченная энергия. Эффективен он либо в стационарном виде, либо для объектов, находящихся в воздухе или космосе. Если его делать передвижным, то остаются зазоры между Землей и при попадании в край щита он теряет стабильность, в то время как будучи привязанным к поверхности либо имея завершенную форму, круг, овал, щит, стабилен и очень эффективен. Затем мы, подключив доппели, в течение нескольких дней собрали еще десяток мощных компьютеров, объединили их в единый вычислительный кластер и нанесли на них комплекс рун ускорения времени в 3 раза. Получившиеся мощности загрузили пересчетом этого же щита, но на основе кокона абсолютной защиты от криола. Результат не заставил себя ждать, и уже через пару дней мы тестировали новый щит. В однослойном варианте он проигрывал оригиналу, но потребление маны уменьшилось в разы, а вот в трехслойном варианте он почти не уступал изначальному варианту щита, но потреблял в 2 раза меньше маны, и, что главное, можно было решить проблему информационной изоляции мага. Для этого мы вновь пересчитали, и получился другой вариант этого же щита. Через каркас сот можно с помощью чар отслеживать, что происходит снаружи. Снаружи подвешиваются следящие чары, которые обмениваются сигналами с приемными чарами внутри кокона через каналы сот. Чтоб это же не сделал противник, делаем внутренние 2 слоя движущимися по специальному алгоритму. По этому алгоритму компьютер корректирует прохождение сигнала. Еще один плюс подобного щита, теперь не обязательно делать кокон, можно сделать или полусферу, или вообще в виде выпуклого небольшого щита, наподобие круглых щитов древних воинов. Минус же этого щита то, что во втором варианте возможно использование лишь при помощи артефакта, оборудованного хотя бы слабым компьютером. Вообще, он задумывался именно в качестве стационарного, в частности, для установки на космический корабль или коцебу. В день Х, окончания срока, по которому аборигены должны были покинуть остров, без 5:04 утра по островному времени перемещаюсь на остров вблизи их поселения. Нашел подходящую позицию, с которой открывается вид на все поселение, облокачиваюсь спиной на пальму и начинаю обратный отсчет. 10, 9, 3, 2, 1. По завершении отсчета из хижин начинают доноситься вопли боли. О, как сладка месть. 10 миллионов баксов. Да на эти деньги вы могли бы купить себе остров поменьше и всем племенем жить припеваючи десятилетия. Знаете же, проклятые мошенники, что бывает с теми, кто обманывает мага. Через некоторое время аборигены стали выползать из хижин, увидели виновника своих мук, подпирающего дерево, и разглядели мою мерзко ухмыляющуюся рожу. Дождавшись, когда все племя обратит на меня внимание, ухмыльнулся еще более мерзко, погрозил им пальцем и телепортировался домой. Глава 11. Следующие несколько месяцев потратил на тренировку дара метаморфизма. Почти все это время вместе со мной была Харука и тоже тренировалась, хотя ее успехи были скромнее, но она быстро прогрессировала. За счет материализации маны мог в считанные секунды изменить тело. Для начала попробовал просто нарастить мышечную массу, укрепить кости и сухожилия. Вышло маленькое подобие Халка. Изменил большую часть мышечных волокон на розовые, попытался поднять тяжелые камни и от мышечных усилий чуть не переломал себе укрепленные кости. Пришлось на время прекратить опасные тренировки, запустить на компьютерах расчет материала для костей и суставов, способный выдержать усиленные мышцы. В итоге было решено усиливать кости нанороботами с силовыми полями. Научился изменять рост и прочие параметры. Через месяц я стал выглядеть на 20 лет, остановил рост на отметке 1,85 м. Нарастил красивую, но не чрезмерную мускулатуру, сделал кубики пресса, отрепетировал быстрый переход в усиленную форму, превращаясь в подобие 2-метрового халка, усиливая мышцы, кости, сухожилия и суставы нанороботами. В таком виде мог поднять на голой физической силе примерно 2 тонны. Помимо прочего, в этой форме наращивал количество нервных клеток, ускоряя реакцию. С ускорением восприятия справлялся биокомп, который в подросшем теле разместил еще 4 дополнительных расчетных модуля и теперь мог ускорять восприятие не в 4, а в 8 раз. Ко всему прочему, теперь держал в ауре подготовленное заклинание ускорения времени, которое мог наложить на себя в любой момент. Криол знал из магии времени только заклинание остановки времени на определенной территории и отматывающее время для определенного объекта, на их основе и знаниях в этой области, полученные в прошлых жизнях, компьютер смоделировал заклинание ускорения времени для определенного объекта. После отбытия с моего острова посторонних, наложил на него Фиделиус, создал несколько сотен высших доппелей и начал строительство комплекса здания и магической защиты. Так на острове появился красивый большой одноэтажный дом с климат-контролем, большой пресный бассейн, русская баня, ансен с минеральной водой, подогреваемый чарами, четырехэтажный комплекс, в который вошли техномагическая лаборатория, зельеварческая алхимическая мастерская, ритуальный зал, испытательный зал. Остров обзавелся несколькими стойками, хотя, вернее уже будет назвать их кубами с накопителями, один из которых находился под домом, второй закопан на другой стороне острова. Накопители были помещены в контейнер из трансмутированного титана с толщиной стенок метр и покрытого сверху сантиметровым слоем трансмутированного графена. Собранная доппелями сотня големов, предназначенных для нанесения чертежей преобразования солнечной энергии в ману, быстро обеспечила остров бесперебойным снабжением маны. Использование современных материалов стало возможным благодаря быстрой доходчивости, ну очень быстрой, прямо как у жирафа. Я ведь уже давно практиковал трансмутацию, непонятно от чего не пробовал трансмутировать более сложные вещества. Первой ласточкой стал графин, затем не с первой, и даже не с сотой попытки, но вышло трансмутировать карбин. Карбин давался чуть сложнее графена, поэтому кубы накопителей защитил вторым. Овладев на приемлемом уровне метаморфизмом, было решено приступить к реализации проекта небольшого летающего корабля. Пока это будет лишь корабль, способный на планетарные полеты, возможно, внутрисистемные, поскольку за основу постройки взят Коцебу. Креол использовал для основы своего Коцебу черную бронзу, самый прочный известный ему немагический материал по соотношению прочность-вес. Мне в этом плане было проще, поскольку знал более прочные вещества. Если бы он не занимался строительством Коцебу втихаря, порекомендовал бы металлу прочнее, тот же титан в два раза легче и во много раз прочнее. Чтобы меньше пересчитывать, первый экземпляр моего варианта Коцебу будет иметь круглую форму, как типичная летающая тарелка. Материала для трансмутации было полно, хоть та же океанская вода, но решил сделать широкий жест и отправил доппели собирать материал к большому тихоокеанскому мусорному пятну. Запасся мусором с избытком, уложив его в контейнеры на складе. Корабль решил изготовить диаметром 30 метров, высотой 9 метров. Корпус состоит из композита 0,5 мм титана, 0,2 мм карбина. Первый внутренний слой титана 2 мм, последний наружный слой титана толщиной 10 мм. Поскольку я не знал, как поведет себя карбин в космосе и вообще плавал в знаниях по материаловедению, физике и инженерному конструированию, решил наружным слоем сделать титан. Увидь мое творение профессиональный инженер-конструктор, точно бы поржал от души. Более чем уверен, что используемого мной количества карбина хватило бы на постройку сотни таких кораблей. Поэтому приходилось действовать по принципу, чем прочнее, тем лучше. Общая толщина обшивки составила 250 мм. Снаружи был нанесен слой нанороботов, создающих на своей поверхности защитное поле, по типу, используемому нанороботами, размещенными под кожей. Внутренние переборки и полы корабля были из того же композита толщиной 20 мм. Перегородки были размещены через каждые 10 метров и выполняли функции ребер жесткости. Корабль разделил на три уровня. Полы были из того же композита толщиной 20 мм и были двухслойными, с прослойкой 20 см между слоями. Эта ниша выполняла функцию технологического отверстия для прокладки в ней коммуникаций, проводки и труб. К нише был свободный доступ через технологические люки. Первый уровень имел самые низкие потолки, 2,52 метра. Это был технический уровень. Здесь располагалось два генератора маны, основной и резервный, топливные контейнеры для генераторов маны, управляющий компьютер, аналогичный по мощности пещерному Искину, 4 куба накопителя маны, сканирующий артефакт, позволяющий ориентироваться при помощи чар, пространственный сервер, артефакт на основе волшебного зеркала, артефакт, генерирующий различные щиты, основные щиты, сотовый на основе противо, и улучшенный сотовый на основе сферы абсолютной защиты. Также были встроены разработанные в процессе производства артефактные модули. Один из них предназначен для поддержания гравитации внутри корабля. Теперь как ни крути верти корабль, ни предметы, ни люди не пострадают. Чтобы добиться подобного эффекта, Пришлось частично отделить внутреннюю часть корабля как вещи с расширенным пространством, но без расширения оного, чтобы в случае нарушения чар не произошло ничего опасного, кроме отключения искусственной гравитации. Второй модуль являлся аналогом системы жизнеобеспечения. Он по аналогии с генератором маны работал на обратном принципе и ману превращал в пригодную для дыхания среду. Третий модуль был небольшим генератором маны, но в качестве топлива использовал отходы жизнедеятельности экипажа корабля, то есть по сути был неким аналогом мусоросжигателя. Четвертый модуль обеспечивал корабль питьевой водой. Высота потолков остальных двух этажей была 2,75 метра. Второй уровень был отдан наполовину под магические мастерские. Зельеварня, ритуальный зал, лаборатория. Вторую часть занимали спортзал, русская баня, джакузи и комната отдыха с бильярдным столом. Центральный зал выполнял функции рубки управления кораблем, или, можно сказать, мостика. Третий, верхний уровень, стал жилым. В центре была квадратная гостиная площадью 100 квадратных метров, в двух углах которой находились лестницы вниз, с трех сторон были размещены 5 спален, каждая со своей ванной комнатой. Одна спальня была самая большая, с просторным кабинетом, большой гардеробной и громадной ванной комнатой, еще 4 спальни находились по 2 на каждой стороне, с четвертой стороны находится кухня-столовая. В кухне была размещена установка для производства пищи. Установка для производства пищи из маны, или, по-простому, синтезатор пищи, была изготовлена на основе знаний криола о материализации органики. Синтезатор не являлся молекулярным принтером, это устройство, обратное генератору маны со встроенным компьютером, в памяти которого хранятся ритуалы различных блюд. Установка выглядит как микроволновка. Дверца – это дисплей. Управление производится нажатием кнопки активации, и дисплей активируется. Выбираешь, что хочешь сделать, отсканировать блюдо или произвести, выбираешь в меню с 3D изображением блюда, и активируешь устройство. Внутри синтезатора формируется иллюзорная схема ритуала и происходит материализация маны в органику. Под едой формируется посуда, которая является твердой иллюзией, поэтому стоит съесть приготовленную пищу в течение 2 часов, а то посуда исчезнет. Помимо синтезатора, кухня была оборудована всей современной бытовой техникой, но переделанной на работу от маны. Плита с духовкой, чайник, кофеварка, хлебопечка, мультиварка, микроволновка, шкаф со стазисом и прочее. Корпус корабля был обработан как коцебу. Он был дополнен артефактом Гласурия, и на него наложена активируемая невидимость. Ну и конечно, в разных местах снаружи корпуса были установлены мощные атакующие кристаллы. На крыше и боках корабля нанороботы защитного поля были выкрашены в 2 оттенка цвета и были выложены таким образом, чтобы множество раз образовать схему ритуала трансформации солнечной энергии в ману. Поступающей от этого маны было достаточно на бытовые нужды, а лишняя энергия подзаряжала накопители корабля. Корабль был герметичным. Попадать внутрь планировалось телепортом. Из-за герметичности он способен плавать на воде и под водой, но без силового поля, не скажу, насколько глубоко. 3,5 месяца труда и 500 000 доппель часов говорить человека часов в отношении доппелей, как-то не то, и как итог, готовый летающий корабль. С виду готовый корабль напоминал огромную стальную таблетку. На летные испытания пригласил дедушку Дзиндза, Катауру Ицукина. Катаура переместила дедушку Ицукина на остров. Дед Саки, увидев огромную таблетку корабля, не сильно удивились. Но дедушка, увидев меня, был шокирован. Внешне я отдаленно был похож на него в молодости, только с более европейскими чертами лица и светлыми волосами. К этому моменту дед сбросил еще 5 лет, и сходство стало более очевидным. «Хари!» – взволнованно спросил дедушка. «Приветствую вас, брат хозяйки», – поклонилась Цукина. «Здравствуй, дедушка. Знал, что ты меня узнаешь». Посылаю родственнику теплую улыбку. «Привет, сестренка!» Киваю Харуки. «Здравствуй, Аки Цукина! Рад тебя видеть у себя в гостях, братик! Привет!» Бросается мне на шею радостная Харука. «Если бы внученька меня не предупредила, узнать тебя было бы сложно. Скорее принял бы тебя за внебрачного сына. Ты очень похож на меня в молодости!» Послал ответную улыбку дедушка. «Как ты сумел так быстро вырасти? Магия метаморфизма!» Быстрые превращения при помощи изменения маны в органику и обратно. Хорошая вещь, дедушка одобрительно подсокал языком. Ну что, где тут твой самолет? Вон та гигантская стальная таблетка. Показываю направление на корабль. А во, я вначале подумал, что это склад, Или еще какое здание, удивился Дзиндза. Мы переместились на мостик. В центре мостика был выделен круг для телепортации диаметром 3 метра. Гости, кроме Харуки, принимавшие непосредственное участие в изготовлении корабля, начали с интересом осматриваться. С одной стороны круга телепортации на небольшом отдалении полукругом стояли 5 больших комфортных кресел, напоминающих дорогие массажные кресла. Помимо прочей защиты, решил наложить на корабль заклинание Фиделиус, тогда его не должны, если не заметить, то хотя бы найти в неподвижном состоянии. Чтобы сделать свободный доступ на корабль своим, накладывать Фиделиус начал сейчас. По завершению установки защиты, через мысленное управление активировал внешние сенсоры и вывел на стены и потолок изображение с внешних плетений. Для зрителей это выглядело словно стены и потолок в момент растворились и остался лишь пол. «Что это сейчас было?» – взволнованно спросил дедушка. «Дедушка, не волнуйся. Это как телевизор, на стены и потолок транслируется изображение с внешних камер», – объяснила Харука. «Прошу всех занять кресло, предупреждаю гостей. Сам занимаю центральное кресло. Вывожу на одну из стен показатели скорости, высоты и миникарту в углу, как в компьютерных играх, для отслеживания своего положения. Подбадриваю пассажиров, а то некоторые чувствуют себя неуютно. Ну что, начинаем обратный отсчет. Все вместе. 10, 9, 3, 2, 1. Пуск. Поехали. Взлетаем и активирую невидимость. Защитных полей пока не включаю, поскольку они потребляют ману. А для полета с использованием принципа Коцебумана с накопителей не тратится. Набрав высоту в 10 километров, тронулся вперед, постепенно набирая скорость. «Мы что, уже летим?» – спросил Аки. «Но я не чувствую полета. Вы и не должны его ощущать. Внутри создана искусственная гравитация. Что бы ни происходило снаружи, пока цел корпус, мы будем ощущать себя, словно стоим на одном месте», – объясняю незнающим об этом пассажирам. Коцебу Криола развивает скорость в районе 40 км в час плюс-минус несколько километров, поскольку точно никто не замерял. Его Коцебу весит примерно 26 тысяч тонн. Мой корабль весит 3-5 тысячи тонн. С учетом меньшей площади опоры 30 метров у корабля против 35 метров Коцебу Криола, его максимальная скорость по расчетам должна составлять примерно 250 км в час. В сегодняшнем тестовом полете корабль даже немного переплюнул расчеты и достиг скорости 273 км в час, стабильно удерживая скорость на этой отметке. 270 км. Всего. Что-то медленно для космического корабля, немного удивленно произнес Дзиндза. Дедуль, ну это не космический корабль, а планетарный. Он использует для полета принцип антигравитации. На нем, конечно, можно выйти в космос, к примеру, телепортироваться за пределы Земли, а потом переключиться на полет за счет гравитации Солнца, но изначально он задуман для полетов над планетой, объяснила Харука. К тому же, сейчас мы летим в экономичном режиме, добавляю к вышесказанному. Сейчас на полет мы не затрачиваем энергии. Можем лететь быстрее, но на это будет расходоваться энергия с накопителей, и придется включать генератор, а он потребляет материю для выработки энергии. Если летать с такой скоростью мы можем сколь угодно долго, то с большей скоростью, пока не кончится топливо. Невероятно. Не думал, что когда-нибудь доживу до полетов на антигравитационном корабле, восторженно произнес дедушка. Это потрясающе, воскликнул Аки. Братик, мы гении, добавила к общему фону Харука. Да, сестренка, сами себя не похвалим, никто не похвалит. Мы неплохо усовершенствовали изобретение шумерских артефакторов. Но, думаю, это еще не конец. Надеюсь, мы еще дойдем и до настоящих космических кораблей. Ну что, испытаем максимальную скорость с генератором? Поинтересовалась Харука. Обязательно. Внимательно наблюдаем на экране за показателями скорости, предупредил пассажиров. В этот момент мысленно отдаю команды на активацию защитного поля на поверхности корпуса и плавный разгон до максимальных показателей. Скорость постепенно нарастала, по 100 км в час за секунду. Через минуту мы летели со скоростью 5700 км в час, 4,78 скорости звука и никаких перегрузок. Силовое поле не позволяет деформироваться конструкции корабля при любых перегрузках, что позволяет совершать мгновенные маневры, вплоть до разворота на 180 градусов и резкого набора высоты. Единственное, фигуры высшего пилотажа на этом корабле не показать, в пределах планеты он будет лететь параллельно Земле. Такая скорость, это медленнее, чем самый быстрый из запущенных современных беспилотников почти в два раза, но почти на 40% быстрее самых быстрых военных истребителей. По завершении испытаний мы вернулись на остров и устроили пляжную вечеринку с шашлыками, во время которой я оказывал знаки внимания Аки. Вечеринка для нас с помощницей плавно перетекла в бурную ночь. Глава 12. Возникло желание носить корабль с собой, как дамочки носят в редикюле губную помаду. Многомерный карман частично решал проблему, можно было поместить корабль в артефакт. Но как поднять 3-5 тысяч тонн? Облегчающие чары подобной мощности будут потреблять нереальное количество маны. А если амулет с таким весом положить на поверхность, никакой материал не справится, он раздавит сам себя и продавит землю. В голове крутились мысли по поводу вложенных подпространств, как матрешки. Исследований в этой области не встречал ни в прошлых мирах, ни в знаниях Криола. Не думаю, что такая простая мысль не возникала у кого-нибудь. Почему никто не применил и не исследовал? Вспомнил. Все дело в извращенном законодательстве магов, статуте секретности. Расширение пространства строго контролировалось магическим правительством, чтобы им не злоупотребляли. На изготовление вещей с расширенным пространством выдавали лицензии, а информацию об этом было сложно заполучить, только азы. Значит, сразу два фактора. Контроль над магами и деньги. Мало ли, зачарует себе маг маленькую будочку до размеров дворца. Наложит Фиделиус и будет там жить. Как такого мага контролировать, если его не найдешь? К тому же, подобные чары считались опасным, поскольку становились нестабильным, если внутри применять магию. Естественно, есть способы обойти это, и я их применял. К примеру, установка накопителей и контура поглощающего излишки магии внутри расширенного пространства. Запускаю на самом мощном эскине расчет соединения пространственной складки и пространственного кармана, чтобы вес предмета был неощутим. Результаты моделирования получил практически мгновенно, всего через 7 часов и были признаны неопасными, если использовать лишь в качестве хранилища. А использовать иначе не выйдет, ибо чтобы использовать в таком виде, внутри пространства должно отсутствовать измерение время. Изготовил пробный артефакт. Артефакт с многомерным карманом помещается в полость артефакта с расширенным пространством, но без расширения оного, по типу, примененному в корабле Коцебу. Это позволяет отвязать внутреннее пространство от физических воздействий, таких как время, гравитация. Поскольку размер пространства не изменяется, то и нет затрат на поддержание этого пространства, то есть артефакт потребляет ману лишь в момент упаковывания и распаковывания предмета. Минус у этого артефакта оказался только один. Можно поместить в него лишь один предмет, неважно, какого он будет размера, с горошину или же с небоскреб, но он займет свой слот. Обхода ограничения нашел сразу два. Первый. Изготовить полость побольше и поместить в нее множество артефактов с расширенной пространственной складкой. Второй. Взять большой контейнер. Загрузил контейнер, достал, взял из него нужный предмет и убрал назад. Или еще больший контейнер, заполненный контейнерами. Неудобство, конечно, присутствует. Невозможно без привлечения внимания достать 100-метровый контейнер, и неудобно это для повседневного использования. Но, например, для путешествия в другой мир, самое то. Загрузил все свое имущество и путешествуй по мирам. Вот так выходит с небольшим артефактом. Либо носишь много, но чувствуешь вес, либо носишь одну вещь, но чувствуешь лишь вес артефакта. Загрузил компьютер расчетами, чтобы вход в карман можно было открыть на большом удалении от артефакта и чтобы уменьшить размер самого артефакта для вживления в тело. Это заняло гораздо больше времени, целых 2 месяца для получения окончательного варианта. За эти месяцы, пока шли расчеты по возможности вживления артефакта пространственного кармана в тело, успел многое. Вначале сделал новую верхнюю одежду и обувь. Куртка обязательно была с капюшоном. Добавил к одежде накопители, замаскированные под бижутерию, и вплел в структуру ткани однослойный сотовый абсолютный щит. Щит активировался при быстром приближении энергетического или физического объекта. Дополнительная защита и здоровая паранойя пока не вредили никому. Остальное время потратил на изготовление простого летательного аппарата, взяв за основу автомобиль. Не блеща оригинальностью, использовал Делориан ДМЦ-12, он же Делориан из фильма «Назад в будущее». В принципе, если бы поручил работу Доппелем, то справился бы за день, но возня с машиной мне приносила удовольствие, как любимое хобби. Поэтому делал все в компании Харуки. Ей подобная возня с железками тоже доставляла наслаждение. Для начала был приобретен Делориан в хорошем состоянии. В интернете были найдены его чертежи. Эту машину мы использовали лишь в качестве образца, все детали изготавливая либо трансмутацией и трансфигурацией, либо печатая на молекулярном принтере. Вначале я все-таки залез в интернет и почитал о композитных материалах, после чего долго крыл себя матом. Такой порнографии, как сотворил с кораблем, можно было бы избежать. А еще про Криола говорил, мол, совета не спросил и сделал как умел, а сам не лучше. Все же ярко выраженная индивидуальность магов, желание полагаться лишь на себя и свои силы, часто нас ограничивает. Нашел готовый вариант изготовления композита на основе графена, меди и никеля. По этой технологии материал получается прочнее, чем намудрил с корпусом корабля Коцебу. Все мы умны задним умом. Корабль уже не переделаешь, проще новый с нуля создать. А вот в изготовлении автомобиля решил использовать новый композит, который в 500 раз прочнее меди и в 180 раз прочнее никеля. Причем композит – это не просто слой графена, слой металла, это очень-очень тонкие слои. Прямо как в старом анекдоте. К одесской семье приходит гость. Они садятся вместе пить чай, достают хлеб, масло. Хозяин говорит гостю: «Вы таки мажьте масло на хлеб, мажьте». Гость отвечает: «Спасибо, я и так мажу». Хозяин: «Нет, вы таки не мажете, вы кусками кладете». Из композита мы трансмутировали кузов автомобиля. Помимо того, что примененный материал сам по себе отличается повышенной прочностью, кузов вышел монолитным, в отличие от заводских автомобилей, где имеются сварочные швы. Это придает конструкции еще большую прочность, а наложенные укрепляющие чары вообще превращают кузов по прочности в нечто неизвестное современной науке. На кузов были нанесены нанороботы по принципу, примененному на корабле Коцебу. Место в моторном отсеке заняли магический аналог электродвигателя, генератор маны, блок накопителей, артефактные модули невидимости, щитов, телепортации, компьютер, аналог бензонасоса для закачки топлива в генератор маны. Бензобак был использован по прямому назначению под хранение топлива для мана-генератора. В свою очередь в качестве топлива может выступать любая жидкость, например, вода. Расход топлива небольшой, примерно 20 грамм в час при активированных сотовых щитах на основе противо, нанесенных нанороботами, и пока не активированы мощные щиты и сверхскорости, превышающие крейсерские Коцебу. Если же летать на небольших скоростях, не активируя защиту корпуса, то генератор не востребован. По этой причине посчитал излишним расширять бак, поскольку на поддержание расширения постоянно уходила бы мана. Подвеска, тормоза и прочие детали были скопированы с родных, но изготовлены из более прочных материалов. Все детали усилены и зачарованы от износа. Сиденья сделал более комфортными, как в современных иномарках представительского класса. Салон обзавелся защитой на основе отделяемого пространства. В случае сильных перегрузок пространство внутри салона кратковременно отделяется в расширенное, но без расширения, и люди, находящиеся внутри, не испытывают перегрузок. Помимо этого, организовал систему экстренной телепортации в защищенное место пещеру, по команде водителя. Ну и стандартный набор чар по поддержанию комфортного микроклимата. Коробки передач не было, поскольку использовался магический аналог электродвигателя. Ее место заняли подстаканники, а между передними сиденьями разместился широкий подлокотник. Педали теперь стало 4, как в авто с роботизированной коробкой передач, но реагировали они лишь в режиме полета и отвечали за регулирование высоты, левая вверх, правая вниз. Педаль газа и тормоза, как ясно, отвечали за свои функции, что при езде по дорогам, что в полете. Для полета была добавлена кнопка круиз-контроля, для поддержания курса и скорости. Мощность монодвигателя оказалась такова, что пришлось принудительно ограничить максимальную скорость при движении по дорогам в 300 км в час. Набор скорости у автомобиля, как и у прочих мощных электромобилей, очень быстрый. По расчетам около 3 секунд до 100 км в час, из Делориана получился маленький скоростной Коцебу. Шутка ли, максимальная скорость полета в 1700 км в час. Харри, слушай, а тебе не кажется, то на высокой скорости колеса повырывает к чертям собачьим? Спросила Харука, после долгого разглядывания почти готового автомобиля. Думаешь, задал риторический вопрос, а сам задумался над этой проблемой. Может, смоделируем на компе? Предложила решение сестрица. Все-таки две головы лучше одной. Я бы подумал об этом, Наверное, уже по завершению сборки и началу тестирования. Прогнали моделирование на компьютере и получили не очень хороший результат. А может, будем прятать подвеску в пространственный карман и закрывать пластинами арки, которые в режиме наземного движения будут прятаться в пространственный карман, предложила Харука. Как ты себе это представляешь? Рулевые тяги, шрусы и прочее резать, что ли каждый раз, а потом восстанавливать? Выявил сразу минус подобной схемы. Да, это я как-то не подумала. Почесала в затылке сестренка. Как насчет использовать уменьшающие чары на подвеску и закрывать колесные арки пластинами, в обычном состоянии уменьшенные теми же чарами? Предлагаю другой вариант. Ну, уменьшить пластины не проблема, а вот с остальным, как реализовывать? Представляешь, шрус уменьшится в свою сторону, тяга в другую и в итоге уменьшенное колесо разорвет как тузик грелку. Активно жестикулируя руками, эмоционально заявила Харука. Под конец резко развела руки в стороны и показала, как будет разрывать колесо, сопровождая свои действия звуковым сопровождением. Пуф, бум, пинзиц, лежим на пузе. После последней фразы села в кресло, подперла правой рукой подбородок и внимательно посмотрела на меня, словно безмолвно спрашивая, ну и что будем делать? Немного подумав, предложил вариант, никуда колеса не убирать и сотовыми щитами прикрыть, тогда уменьшится экономичность. Больше площадь щита и нестандартная форма, расход маны вырастет. Хотя этот вариант самый простой. Еще проще было бы вообще колеса выкинуть, а корпус сделать сплошным, комментирует Харука. Слушай, приходит в голову идея, а зачем нам все убирать? Достаточно убрать только колеса. Тяги и шрус скроются под пластинами, тормоза мешать не будут. Пластины сделаем выпуклыми по форме выступающей части ступицы и вуаля. Рассчитав на компьютере, как это реализовать, мы воплотили последний вариант в реальность. Хотя убрать колеса оказалось сложной задачей. Днище, где смогли, закрыли сплошным листом из того же композита. За день до окончательной сборки машины пришло сообщение от компьютера. Завершен расчет вживляемого модуля подпространственно-многомерного кармана. Запустил изготовление нескольких модулей. Ты чего такой задумчивый? Поинтересовалась сестрица. Модуль с пространственным карманом готов. Отдавал указания на изготовление. Ты же себе будешь такой вживлять? Конечно. Это же круто, столько всего поместится. Обрадовалась девушка. Кстати, Харука, рекомендую тебе пройти через ритуал, который я применил в первом воплощении, напомнил о бренности бытия. Ой, я как-то не думал об этом. Да, ты прав. Завтра займусь им. А пока предлагаю, наконец, испытать машину. Собеседница наградила меня счастливой улыбкой. Для начала взлетели и неспешно сделали круг над островом. Затем активировали маскировку, защитное поле на кузове и полетели, выжимая из машины максимум. Машинка смогла разогнаться до 1757 км в час. Управлять полетом, сидя за рулем аппарата и ощущая инерцию движения, это совсем не то, что просто смотреть в экран, развалившись в кресле корабля. От массы испытываемых эмоций Харука радостно завизжала. Мне тоже хотелось кричать от радости, но сдержался. Вначале управлял аппаратом я, затем за руль села Харука. Итого мы провели в воздухе примерно 5 часов. Довольные, уставшие и зарядившиеся невероятными ощущениями, мы решили направиться в гости к дедушке делиться радостью, жарить шашлыки. Отправились прямиком на автомобиле, испытав штатную систему телепортации. Телепортировались в район пригородов Токио. Дальше приземлились на пустынную дорогу. На высоте 10 метров я снял маскировку и выпустил шасси. Приземлился в аккурат напротив автобусной остановки и обнаружил под остановкой девушку в школьной форме старшей школы. Сверху ее было незаметно. Она стояла, застыв, словно статуя, приоткрыв рот и выпучив глаза, став похожей из узкоглазой японки на типичного европейца. Стояла и смотрела на наш автомобиль. Переглянулся с Харукой и улыбнулся. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» — спросил у сестренки. «Я больше не читаю мыслей, поэтому не могу сказать, о чем ты думаешь», — ответила сестрица, стараясь сдержать покер-фейс. Я открыл двери невербальными чарами, создал иллюзию дымки, вылетающей из машины. Медленно вышел из авто, обернулся к девушке и спросил. «Девушка, подскажите, какой сейчас год?» В ответ тишина. Девушка залипла еще сильнее. «Не думал, что у человека глаза могут становиться такими большими. Девушка, с вами все в порядке? Вам плохо? Может, вам вызвать медицинских дроидов?» «А, что?» Резко дернувшись, Девушка пришла в себя и сфокусировала на мне взгляд. «Нет, спасибо, мне хорошо. Так, может, подскажете, какой сейчас год? А то мой биокомп не может подключиться к галактической сети. Наверное, сломался», — говорю все с видом человека, спрашивающего на улице который час, словно биокомп, дроиды и галактическая сеть для меня норма. Ну вообще, кроме последнего как раз таки норма, оттого речь звучит более убедительно. Краем глаза замечаю, что Харука в машине чуть не катается по полу, едва сдерживая смех. Закусила кулаки и подергивается от смеха, даже слезы катятся из глаз. Сам едва сдерживаюсь. Это, ну, сейчас 2006 год, запинаясь и задумываясь над каждым словом, произнесла девушка. Да, точно, сегодня 7 февраля 2006 года, радостно выпалила школьница. Спасибо, красавица, послал ей улыбку, после чего повернулся к своей спутнице, сделал грустный вид и произнес: «Сестренка, мы попали чуть ли не к динозаврам. Представляешь, это времена еще до Третьей мировой войны и открытия антигравитации. Не представляю, где мы в этой древности раздобудем гравицепу». Харука сползла по сиденью, прикрыла глаза рукой и стала похрюкивать. «До свидания, и еще раз спасибо, кланяюсь девушке, сажусь в машину, и едем в сторону дедушкиного дома». В зеркало заднего вида наблюдаю вновь впавшую в ступор школьницу. Отъехав примерно на километр, свернул на обочину, остановился и начал дико хохотать. Харука, немного успокоившаяся к тому моменту, видя меня, опять начала ржать. Отсмеявшись, она спросила: «А ничего, что та девушка нас видела?» «Ну, видела и что, в газету побежит? Представляешь, приходит она в газету и говорит: я видела летающий Делориан. Из него вышел Марти Макфлей и спросил, который сейчас год и что у него барахлит биокомп». Мы вновь рассмеялись. «Да, не очень правдоподобно», — сказала Харука. «Это было нечто. Никогда в жизни так не смеялась. Даже ради одного этого момента стоило построить этот автомобиль». Подвел итог приключению. Глава 13. На следующий день мы с Харукой испытали новые вживляемые подпространственные модули. Проверив полную работоспособность, мы вживили их себе. Я вживил себе сразу два. Харука решила, что ей хватит и одного. Все же всю полноту моей хомичности она не унаследовала. Первым делом переместился на остров и проверил, помещается ли в подпространственный карман корабль Коцебу. Как говорил великий философ Ослика, входит и выходит. Замечательно выходит. Следующим действием трансмутировал монолитный блок, состоящие из 20 стандартных 40-футовых морских контейнеров, поставленных друг на друга в два ряда. Сразу загнал в один контейнер Делориан и убрал блок во второй подпространственный карман. В этот момент на остров телепортировалась Харука. «Харри, чем дальше будем заниматься?» — умоляюще посмотрела на меня сестричка. «Тем же, чем и всегда, Харука. Попробуем завоевать мир». А про себя подумал: важно, чтобы после этой фразы какой-нибудь безумный ученый не телепортировал меня в разные части своей лаборатории. «Ну а если серьезно?» — отсмеявшись, спросила девушка. «Я более чем серьезен. Ты же не хочешь в один момент проснуться и обнаружить за окном радиоактивный дождь?» С интересом всматриваюсь в глаза Харуки. «Да, это не самые лучшие воспоминания. С чего начнем?» — с энтузиазмом поинтересовалась девушка. «Компьютер у нас есть, нанороботы есть. Так что начнем мы со списка. Пора поручить Аки полезную работу. Сама справишься или мне заняться?» «Сама. И, пожалуй, помогу ей в этом». На лицо девушки наползла грусть. «Скучную работу тоже надо делать. Переложи большую часть работы на Искин», — даю совет погрустневшей девушке. «Я же принялся за конструирование простого маленького голема-невидимки. Небольшой шарик, оснащенный видеокамерой, различными чарами, сканирующими, невидимости, отвода глаз, левитации и являющийся телепортационным маяком. Внутри шара полость, в которую помещаются нанороботы. Шарик телепортируют в жилище человека, он, невидимый, подлетает к объекту и выгружает нанороботов. Затем возвращается на базу и заново загружается. Естественно, он передвигается под управлением Искина и дожидается, когда объект будет спать». Переместился в пещеру и таких шаров наклепал пару сотен. Вначале планировал заложить закладки лишь в лидеров государств и самых влиятельных политиков, но потом решил не мелочиться, а обрадовать подарками всю правящую верхушку всех стран мира. Губернаторы, мэры городов-миллионников, депутаты государственных дум, парламентов, министры и замминистры, президенты и генералы силовых структур, миллионы людей по всему земному шару. Для этого пришлось увеличить производство шаров-курьеров до 20 тысяч штук, инициировать постройку двух огромных суперкомпьютеров, в 100 раз мощнее самого мощного из моих компьютеров, и раздать множество указаний доппелям. Второй дублирующий компьютер будет размещен в пещерах в США. Также там будут размещены накопители и наложена защита. В общем, завертелась вторая стройка века. Отправился искать ту пещеру, что присматривал под убежище во втором воплощении. Найдя ее, запустил туда армию доппелей. Раздал указания на полгода вперед, они сами обустроят все как надо. Принялся за создание очередного голема. Новый голем стал более продвинутой версией голема для нанесения ритуальных рисунков преобразования солнечной энергии в ману, той самой летающей доски с обрезком джедайского меча. Как показали испытания на корабле Коцебу, ту же площадь, что занимает большой рисунок, могут занять тысячи микрорисунков, нанесенных нанороботами. Это дает, соответственно, больший выход маны. Как оно? Получить выход маны в 17 раз больше. Хоть рисунков и больше, но площадь они занимают одинаковую и подобная прибавка, это невероятно. Беру за основу летающий шар-курьер, увеличиваю размер, делаю вместо одного отсека два, под разные оттенки нанороботов. Вместо быстрой выгрузки нанороботов делаю микросопла для распыления. То, что получилось, напоминало картридж для струйного принтера, только большой, круглый и летающий. Запустил серию в производство. Трансфигурировал еще два бассейна под нанороботы и запустил реплику нанороботов для нанесения рисунков преобразователей энергии в ману. Ну вот, пройдет два месяца, и будет готов второй, дублирующий бункер. А вот с размахом, я, пожалуй, загнул. Даже по предварительным подсчетам слишком много надо обработать людей, миллионы. 20 тысяч курьеров в несколько смен лет 10 будут разносить подарки, а к тому моменту власть сменится. Хотя, что я мелочусь, мусора на нанороботов жалко что ли? Переключил молекулярный принтер в доме деда на постройку еще 10 молекулярных принтеров. Вернулся в пещеру в США и трансфигурировал 3 бассейна под нанороботов, дополнил приказы доппелям проследить за репликацией нанороботов, собрать принтер и печатать необходимых големов. Это, конечно, все прекрасно. Через пару лет все правители заполучат закладки не устраивать массовых войн и не применять средств массового поражения. Строить рай на земле, социализм и прочие социально-политические эксперименты проводить совсем не тянет. Ну нет во мне той тяги власти, что одно время испытывал, будучи юным Томом Ридлом. А вот попробовать создать базу данных по управлению было бы интересным опытом. А что, таким мощным компьютером зря простаивать? Снять образы сознания у самых умных политиков, экономистов, обработать их и создать на основе их выжимку, базу данных по политике и экономике, может еще что выйдет. Для такой масштабной задачи, даже эти сверхмощные компьютеры довольно слабы. При полной загрузке они смогут обработать образы сознаний 200 человек. Если наберется около миллиона человек, то это почти 14 лет. А надо еще отслеживать правильность действий закладок, значит, один компьютер должен оставаться свободным. Помнится, кто-то говорил, что ему не жалко мусора. Пришлось заложить на будущее постройку еще 10 компьютеров и соответственно рассчитать увеличение притока маны. За те же 14 лет они смогут обработать более 5 миллионов человек. Если эксперимент окажется удачным, можно будет его повторить на ученых. Власть – это много работы на благо людей. По крайней мере, так ее вижу я, а не то большинство, которое туда реально попадает, считая власть возможностью набить карманы. А оно мне надо, скучная работа круглыми сутками. Даже сейчас, когда большую часть работы выполняет автоматика и доппели, я уже немного напрягся и в мыле. А что будет, решив взяться за построение идеального общества, как его вижу, вместо интересных исследований посвятить все свое время управлению? О, сколько еще неопробованных знаний креола. Например, давно хотел попробовать прогуляться по иным мирам. Без камня врат это будет сделать сложнее, ну а с помощью ритуалов вполне реально. Вот еще интересная задача появилась. Разобраться в принципах межмировых порталов и сделать на основе исследований свой вариант камня врат. Ну или раздобыть готовый камень врат и исследовать. Может, попробовать наведаться хоть в один параллельный мир, но прежде сделаю себе на всякий случай доспех. Помнится, на свадьбу с Луной изготовил неплохую поделку. С нынешними наработками смогу сделать немного лучше. Следующие пару недель допиливал конструкцию доспеха. Это был матово-черный доспех вымышленного лорда Ситха, Дарта Вейдера. Он был изготовлен из композита, как Делориан, но дополнительно сверху и изнутри обтянут тканью, из которой делаю нижнее защитное белье. Доспех к прежнему защитному, маскировочному функционалу и левитации приобрел. Сотовый щит на основе абсолютной защиты, два подпространственных кармана, генератор маны. Доспех также убирался в коробочку на груди. Сделал два световых меча, на основе вибрирующего поля с иллюзорной подсветкой, только место четырех накопителей занял один, а в остальное пространство был установлен моногенератор. Заправлять топливо можно, открутив крышку в задней части меча. Если первый экземпляр на накопителях мог проработать 4 минуты, то этот меч от полностью заряженного генератора может работать двое суток. Пару раз приходила Харука, видела, что я полностью поглощен проектом, и уходила. Когда закончил доспех, погрузил его в контейнер и отправился к сестренке. «Братик, ты, наконец, пришел проведать меня», — прыгнула на шею и стала болтать в воздухе ногами девушка. «Приветик, сестренка, соскучилась», — потрепал девушку по голове. К нам подошел кот и стал тереться о ноги. За время жизни в этом доме он действительно располнел. Не как тот кот, что сбежал от хозяев жить в находящийся по соседству завод по производству кошачьего корма. Там вообще туша была как пивной бочонок, но все же полноват. «Жиробас, иди сюда, наглая рыжая морда, дай я тебя потискаю». Радостно обратился к коту и его тоже погладил по голове. «Братик, чую, что-то не так, признавайся, что задумал», — спросила Харука. «Какая ты проницательная, я восхищен», — послал девушке улыбку. «Не уходи от темы, колись, что задумал», — настаивает сестренка. «Просто хочу испытать межмировый портал», — пожимаю плечами. «Ну, подумаешь, портал, ну, межмировый, я тоже хочу. Возьмешь с собой?» — поинтересовалась Харука. «Тебя дедушка точно не отпустит», — спускаю с небес на землю девушку. «Блин, точно, дед не согласится, а расстраивать его я не хочу», — Харука очень расстроилась. «Когда отправляешься?» «Завтра. Я приду посмотреть на ритуал. Где будешь проводить?» — задала актуальный вопрос сестрица. «В пещере. Если буду долго отсутствовать, проследи, пожалуйста, за островом и всеми проектами, искренне прошу девушку». «Конечно, братик. Мне были известны лишь миры, в которых побывал Креол, но хотелось чего-то иного. Путешествовать через соседние миры — это довольно долгий процесс. Решил использовать ритуал наподобие используемого демонами, когда маяком становится межпространственный ритуал в ином мире. Да, это опасно, поскольку такое практикуют маги с определенной целью — вызова демона, а тут явится другой маг. Но надеюсь, что удастся договориться. Не хотелось попасть в ситуацию, когда не смогу найти свой мир, поэтому этим вечером приостановил все расчеты и на основе имеющихся знаний рассчитал ритуал межпространственного маяка. Соединил два телепортационных модуля протеевыми чарами. Один модуль вживил в тело, второй поместил в центр ритуала маяка, настроенного на меня, чтобы никто другой, наподобие демонов, им не воспользовался. На следующий день подготовил ритуал открытия портала в соседний мир для проверки работы маяка. В качестве условий прописал, что мир не должен быть темным или светлым, и должен быть пригодным для проживания человека. К моменту окончания подготовки появилась Харука. «Доброе утро, Харри». Девушка прошла до начала линии рисунка, взглянула на соседнюю фигуру. «В соседний мир решил пойти, а второй ритуал – это маяк», — но она обошла рисунок кругом, активировала магическое зрение. «Ты что, соединил протеевыми чарами два телепортационных модуля? Так просто?» – удивилась девушка. «Ага», — киваю головой. «Ну ты даешь. Думала, надо будет долго исследовать и придумывать, как тебя вернуть в случае чего. Возможно, что попросишь меня ритуалом тебе создавать маяк через определенный промежуток времени, но никак не ожидала подобного элегантного решения». «Да, я такой, хвали меня всего». Делаю вид, будто раздуваюсь от гордости, надуваю щеки, раздвигаю плечи. «Клоун», — припечатала Харука. «Первый запуск тестовый, да, ага», — подтвердил догадку Харуки. Приложил к груди коробочку доспеха, облачился в броню и приступил к активации портала. Пропадаю в портале и выхожу в ином мире. Оглядываюсь. Я стою посреди леса. Лес – это нечто, высоченные лиственные деревья в обхвате примерно от полуметра до двух, много мха. Вдали несколько деревьев повалено и образовало бурелом. Взлетаю над верхушками деревьев, оглядываюсь вокруг, сканирую окрестности. Магический фон в этом мире чуть выше, чем в предыдущем. На протяжении нескольких километров разумных не обнаружил. Возможно, оно и к лучшему. Лечу над лесом. Он словно зеленая река, простирается до горизонта. Скоростью полета костюм похвастать не может. Максимум 170 км в час. Так могу часами летать и ничего не обнаружить. Нахожу поляну, приземляюсь и достаю корабль Коцебу. Поднимаюсь на высоту 20 км, на максимальной скорости начинаю облетать планету, сканируя чарами ландшафт внизу. За 10 с небольшим часов облетел планету по кругу. Крупных городов не обнаружил, хотя мелькали несколько раз деревянные и один раз каменные. Небольшие городки, не тянущие на уровень высокой цивилизации. Пока летел, понял, что очень не хватает спутников-разведчиков. Намного проще было бы собирать информацию о подобных мирах, развесив на орбите десяток спутников, а в этот момент можно порыбачить с бутылочкой пива. Приземлился. Убрал корабль в пространственный карман. Активировал телепортационный модуль с противными чарами. Через пару секунд пришел отклик, и меня переместило в пещеру. Через мгновение появилась Харука. Она бросилась ко мне и обняла. «Братик, я так рада, что ты вернулся. Ну как прошло? Где был? Почему так долго?» Атаковала валом вопросов девушка, выпустив меня из объятий. Оказался в мире с девственной природой. Чистый воздух, природа и ничего техногенного. Полетал над планетой, обнаружил пару небольших средневековых городков. Большую часть времени провел в корабле, в общем скукота, вкратце поведала путешествие. А как сработал ритуал? Проявила профессиональную заинтересованность девушка. О, восхитительно. Активировал портал, затем была задержка в несколько секунд, после чего меня переместило по маяку в центр схемы. Задержка, уже выяснил, почему. Нахмурив брови, поинтересовалась Харука. Как-то это двусмысленно прозвучало, отчего на лицо выползла улыбка. Как раз собирался. Подключаюсь к Искину и просматриваю логи. Харука занята тем же. Сестренка, вот, смотри, обращаю ее внимание на лог. Ау. Понятно, задумчиво произносит она. Значит, для межмировой телепортации понадобилось в 27 раз больше энергии, и это время понадобилось для накопления ее. Думаю, надо усиливать схему рунами-конденсаторами и делать ее в виде прочного артефакта. Нарисованные линии слишком ненадежны. Делаю вывод из анализа. Будем строить телепортационную кабину или обойдемся вплавленным в камень металлом, уточняет Харука. Конечно, кабина с возможностью внесения изменений в схему. Мы же артефакторы, а не погулять вышли, слегка возмущенно отвечаю сестренке. Точно. А давай сделаем кабину как в позапрошлом воплощении. Есть же уже готовый вариант. Просто добавим к ней схему межмирового маяка, руны-конденсаторы, подключим их к накопителям маны и установим модуль с протеевыми чарами, предлагает план действий девушка. Умница. Так и сделаем. Следующим днем собрали образец кабинки, установив в нее два модуля с протеевыми чарами, один мой, второй Харуки. Ей вживили второй модуль. Провели тестовые испытания. Вдвоем с Харукой отправились в тот же мир, в котором был и вернулся назад. Зная об относительной безопасности этого мира, не побоялся брать с собой сестренку. Отправлялись налегке, без защитного доспеха, тем более, у Харуки такого пока не было, но она собиралась сделать себе аналогичный в ближайшее время, но, как она выразилась, красивее. Немного прогулялись по лесу и полетали на высоте пары сотен метров. Харука собрала гербарий из местного мха, листьев и нескольких найденных травок. Назад вернулись по очереди, вначале Харука, следом, через минуту, я. Телепортация прошла в штатном режиме, с аналогичной задержкой активации переноса. Глава 14. Прибыв с сестренкой в пещеру, решил не оттягивать момент и испытать портал со свободным поиском на маяк призыва. Ритуал был готов, так что, одев доспех и попрощавшись с Харукой, активировал его. Прошлые перемещения происходили нормально, очень похоже на обычную телепортацию. Это же перемещение отличалось по качеству в худшую сторону. Мне стало дурно, но, благо, ненадолго. Выход из портала находился на высоте примерно 10 метров от уровня земли. Биокомп активирует ускоренное восприятие, включаю левитацию костюма и зависаю примерно в метре от земли. Оглядываюсь магическим зрением в поисках подвоха. Чар или ритуала удержания демона и ничего подобного не обнаруживаю, только развеивающееся облако пыли. Я нахожусь внутри двора, окруженного каменными стенами, виден каменный замок. Тут же находится множество молодых людей примерно 15-18 лет, и взрослый мужчина с залысиной. Судя по ауре, все маги, причем исключительно стихийные маги. Воды, огня, земли, воздуха, при этом большинство слабые, мужчина сильный огненный маг. Лишь мелкая девчонка с розовыми волосами имеет непонятную стихию. Подростки одеты в одинаковую форму, у всех при себе волшебные палочки. Полагаю, это Академия магии. Мужчина преподаватель, а подростки ученики, и сейчас у них проходил урок. Чтобы не гадать, снимаю блок с легилименцией и обнаруживаю. Ни у кого нет окклюментных щитов. Невероятно, ни щитов, ни защищающих мысли артефактов. По поверхностному анализу, мои подозрения подтверждаются. Это действительно школа магии под названием Тристин, и сейчас шло практическое занятие по призыву фамильяров. Студентка неумеха ошиблась в призыве, и у нее вышел межмировой призыв с поиском по параметрам. Параметры вызова она указала интересные. Из бескрайних просторов вселенной, преданный, красивый, могучий. Думаю про себя. Ну, вот он я, пришел. Что дальше? Осматриваю ауру девушки и вижу активный ритуал порабощения, то есть привязки фамильяра. А она решительно настроена поработить меня, то есть сделать своим фамильяром. Хотя и испугалась до ужаса, ведь костюмчик довольно выразительный. Но даже так, она думает, как стянуть с меня шлем, чтобы поцеловать. В голове у мужчины нахожу основной ритуал, анализирую с тем, что подвешен у девушки в ауре.